Слово третье. Но есть и другой путь покаяния. Какой же это? Оплакивание греха. Ты согрешил, плачь и изгладишь грех. Какой это труд? Ничего больше не требую от тебя, кроме плача о грехе. Не приказываю тебе не рассекать море, не входить в пристани, не путешествовать, не отправляться в дальний путь, не тратить деньги, не вверять себе бурным волнам. Но что? Поплачь о грехе. Но откуда, скажешь, известно, что если буду плакать, то уничтожу грех? Есть для тебя и на это доказательство в Божественном Писании. Был некто Ахав, царь. Сам он, говорится, был справедлив, но из-за Изавели, жены своей, царствовал худо. Он пожелал иметь виноградник одного израильтянина, Навуфея, и послал к нему сказать: «Отдай мне твой виноградник, который мне захотелось иметь, и возьми от меня или деньги, или другое место». Тот отвечал: «Не дай Бог, чтобы я продал тебе наследие отцов моих». Ахав хоть и желал иметь виноградник Навуфея, однако же не хотел взять его силою, так что от этого впал в болезнь. Но вот приходит к нему Иезавель, женщина бесстыдная и бессовестная, распутная и непотребная, и говорит: «Что ты печалишься и не ешь? Встань и ешь. Я сделаю, что ты получишь виноградник Навуфея израильтянина». И вот пишет от лица царя к старейшинам письмо такого содержания: «Объявите пост и поставьте лжесвидетелей против Навуфея, которые бы показали, что он не благословил Бога и царя, то есть произнес хулу на них. О пост, исполненный крайнего нечестия! Объявили пост, чтобы совершить убийство. Что же последовало? Навуфей побит был камнями и умер. А Иезавель, узнавши об этом, говорит Ахаву: «Встань, овладеем виноградником, потому что Навуфей умер». Ахав хоть на время и опечалился, однако же пошел и овладел виноградником. Бог посылает к нему Илию пророка. «Поди, — говорит, — скажи Ахаву, за то, что ты убил Навуфея и овладел виноградником его, прольется кровь твоя, и псы будут лизать кровь твою, и блудницы мыться в крови твоей». Гнев божеский, приговор решительный, осуждение окончательное. И смотри, куда Бог посылает его Илию? В виноградник. Где беззаконие, там и наказание. Что же далее? Увидев Илию, Ахав говорит: «Нашел ты меня, враг мой». Это значит, ты застиг меня виновным, потому что я согрешил. Теперь имеешь случай напасть на меня. Нашел ты меня, враг мой. Так как Илия всегда обличал Ахава, то Ахав, зная, что согрешил, говорит: «Ты и всегда меня обличал, но теперь благовременно наступаешь на меня». Он сознавал, что согрешил. В ответ на это Илия объявляет ему приговор. «Так говорит Господь, — говорит он, — так как ты убил и еще вступаешь в наследство и пролил кровь мужа праведного, то прольется и твоя кровь, и псы будут лизать твою кровь, и блудницы умоются в крови твоей». Услышав сие, Ахав опечалился и плакал о грехе своем. Он сознал беззаконие, и Бог отменил приговор, произнесенный на него. Впрочем, Бог наперед оправдал себя перед Ильею, чтобы он не оказался лжецом, и чтобы не случилось с ним того же, что случилось с Ионою. А вот что случилось с Ионою. Бог говорит ему: «Пойди возвести в городе Ниневии, где живет 120 тысяч человек, исключая жен и детей. Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Зная человеколюбие Божие, и он не захотел пойти, но что делает? Предается бегству. Вот, говорит, я пойду проповедовать, а ты по своему человеколюбию отменишь свой приговор, и убьют меня, как лжепророка. Однако же море, приняв его, не скрыло, но возвратило земле и спасло для Ниневии, точно так, как добрая служанка сохраняет свою сослужанку. И встал Иона, говорит Писание, чтобы бежать, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него. Куда бежишь, Иона? В иную землю уходишь? Но Господня земля, и что наполняет ее? Или в море? Но разве не знаешь, что его море, и он создал его? Или на небо? Но разве не слышал ты, что говорит Давид? Взираю я на небеса твои, дело твоих перстов. Но, несмотря на это, он, объятый страхом, якобы убежал, потому что на самом деле невозможно убежать от Бога. Когда же море выбросило его, он пришел в Ниневию и проповедовал так. Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. А что действительно он предался бегству, имея в мыслях то, что Бог по человеколюбию раскается о зле, которое определил ниневитянам, и что он явится лжепророком, это доказывает сам он. Проповедуя в Ниневии, он вышел из города и наблюдал, что будет. Когда же увидел, что 3 дня прошли, и нигде не случилось ничего, чем угрожал он, возвращается к прежней своей мысли и говорит, «Не это ли говорил я, что ты, Бог милосердный и долготерпеливый, и сожалеешь о бедствии?» Итак, что бы ни случилось, того же с Ильею, что и с Ионою, Бог объявляет ему причину, по которой он простил Ахава. Что же говорит Бог Ильи? «Видишь, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим. Не сделаю поэтому по нечестию его». Чудное дело! Господь становится защитником раба, и Бог перед человеком ходатайствует за человека. «Не думай, — говорит, — будто я без причины простил его. Он переменил свой нрав, и я отменил и укротил гнев мой. Но и ты не будешь сочтен за лжепророка. И ты сказал правду. Если бы он не изменил своего нрава, то потерпел бы, что назначено по приговору. Но он переменил нрав, и я укротил свой гнев. И говорит Бог Ильи, видишь, как ходил Ахав в скорби и печали? Не сотворю по гневу моему. Видишь ли, что плач заглаждает грехи?